Попросту говоря, требовалось проделать то же самое, что раньше проделали в столице и некоторых других городах, с помощью подпольщиков растормозить посредством ока магические способности у наиболее активной и сознательной части населения. Удар, нанесенный в самое сердце контрреволюции, причем изнутри, должен, по мысли Щепки, хотя бы на время сбить с толку неведомого противника. В самом городе, в центре оппозиции, можно сказать, под самым носом, неожиданно возникает из ниоткуда пятая колонна магов, и моментально начать сражаться на два фронта враг не сможет, чисто физически, его можно брать. Сражаться на два фронта против Визарии, против неожиданно откуда возникшей пятой колонны, а когда руководящий центр дает сбои, периферия приходит в растерянность, ее можно брать голыми руками. Как нетрудно было догадаться. Цели операции «Тегеран» и личные цели Сварога совпадали друг с другом не во всем. И Сварог решил для себя дилемму так. Во-первых, добраться до места, благо хоть место совпадало. Во-вторых, проверить версию секты ожидающих. Если все нормально, то бишь врата на самом деле существуют и открываются как надо и куда надо, то перед своим прощанием он отдаст око доверенному лицу, в каковое наметил монаха, а революционеры пускай дальше без него ничего справится. Вот, собственно говоря, откуда, зачем и почему появились на свет Божий ученый-энтомолог, его супруга, с лицом и фигурой ангела и характером фельдфебеля. А какая, скажите на милость, еще, может быть, супруга у вялого интеллигентишки, но с мировым именем и немалым стабильным доходом? И вот теперь они летели на поезде сквозь непогоду в сторону города Некушт. Глава 17. Как саживают без билетников. Что это? — встрепенулась бывшая фрейлина. — Кажется, останавливаемся, — сказал Сварог. Никаких сомнений. Поезд явственно притормаживал. — Граница... «Черты?» — отчего-то полушептом спросил молодой человек с подергиваемой нервным тиком щекой. Сидевший рядом с ним стат-барон пошевелился, словно из диванной подушки проступили иглы. «Рано. До черты нам еще ехать не меньше 4 стражей». Сварог привстал, прильнул к окну. Недостатком овальных вагонных окон было то, что они не открывались. Для вентиляции была предусмотрена расположенная над окном и забранная решеткой вьюшка. Однако окно при необходимости можно было и выдавить. Как это сделать наилучшим способом, рассказывала памятка, висящая у откидного столика и начинающаяся словами «при пожаре». Но, пожалуй, ситуацию еще рано было отождествлять с пожарной. «Что происходит?» Отодвинув дверцу купе, спросил молодой человек с нервным тиком у проходившего мимо дорожного старшины. — Не беспокойтесь, выясним, уладим. Заученно отозвался усатый, осанистый старшина. — В пути всякое случается. — Что случается на этот раз? В окно Сварог так и не увидел, слишком узок был обзор, а поезд между тем остановился. «Мы какое-то время простоим, дорогая, а я пока обследую вон тот лужок». Сварог потянулся к сачку. «Кажется, там должны водиться недолетки пупырчатые, или на худой конец Доннерус Ветерус, псевдообыкновенный». «Я с тобой», — поднялась с дивана и верная супруга. «Эй, рискуете отстать?» — шутливо замахал руками толстяк стат-барон. «Я, конечно, ради вас дернул рычаг, но работает ли он?» — Ничего. Я послежу, чтобы мы далеко не отходили, — заверила толстяка супруга энтомолога. Соскочив с подножки на хрустящий щебень, Сварог помог сойти к Келине ван Ради. Точь пока перестал, и в воздухе висел мельчайший белесый туман. — Я, конечно, не специалист, — тихо сказал Сварог, — но у меня просыпается стойкое подозрение, что дело тут нечисто. Видишь, в голове поезда люди какие-то суетятся, и очень мне не нравится эта суета, и место подобрано подходящее. Состав остановился аккурат на переезде. Широкая, отличного качества электромобильная дорога пересекала железнодорожную колею. Этакое шоссе федерального значения, как говорят в иных местах. Помимо шоссе в поле видимости находился лишь домик смотрителя переезда и лес, едва различимый в тумане. — Что-то предчувствие у меня нехорошее, — прошептал Сварог. — Тебе виднее, дорогой, — глупым голосом отзвалась жена. — Мы здесь одни, — поморщился Сварог. И в самом деле дорожный старшина ушел к соседнему вагону, а из их вагона никто больше на насыпь не спрыгнул. — Можете, Келина, говорить нормально. —